Глава 3. Кира. Вышла на улицу. Поплотнее закуталась в свое пальто. Высокие каблуки и тонкое платье совсем не располагали к долгим прогулкам. Достаточно быстро замерзла, а ступни в неудобных узких туфлях жалобно заныли, призывая меня сделать перерыв в моем мстительном побеге. Огляделась по сторонам и заметила через дорогу приятное кафе. Дошла до светофора и с последних сил перешла дорогу. Не могу представить, как некоторые женщины проводят на таких ходулях 8-часовой рабочий день. В голове сразу возник образ ухоженной секретарши в каком-нибудь офисе, доброжелательно улыбающейся своему боссу, при этом испытывающей жгучую боль в ступнях. Такая вот современная русалочка. Каждый шаг – боль и не вскрикнуть. Вспомнились слова из советского мультфильма про бедную русалочку, которая потеряла голос и вынуждена была испытывать постоянную боль. А в награду за терпение автор превратил ее в морскую пену. Ох уж эти писатели-мужчины. Их жестокость к женским персонажам порой не знает границ. Я уселась за свободный столик в кафе. Заказала кофе и, обняв озябшими пальцами горячий бокал, начала медленно прихлебывать обжигающую жидкость. Мысли в моей голове постоянно возвращались к Джейку и его выходке. Какое право он имел вот так выставлять на всеобщее обозрение мою жизнь, мои страхи? Наверное, он действительно сделал это из лучших побуждений. Но сейчас я была совсем не готова это признать. Какого черта каждый думает, что я настолько слаба, что нуждаюсь в постоянной помощи и поддержке? Меня не надо чинить, я не сломлена. Я такая, какая есть. Со своими демонами и страхами, с постоянной борьбой. Не хочу, чтобы самые близкие люди пытались меня исправить. Почему им просто не принять меня такой? Почему они не хотят понять, что страдания стали частью моей души? Весь негативный опыт, вся тьма, полученная от Кирилла, теперь неотделимая часть моей сущности. И я, как это ни парадоксально, не желаю с ней расставаться. В мире нет таких людей, которые бы не испытывали боль, страх и неопределенность. Просто я позволила себе роскошь не скрывать эти чувства, не заталкивать их глубоко в себя, не подавлять. Я просто приняла их и хотела, чтобы мои близкие люди последовали моему примеру. Но, видимо, им было слишком некомфортно со мной. Их отягощало постоянное присутствие рядом темного депрессивного клубка эмоций, которым я была на протяжении последних месяцев. И они решились на такой отчаянный шаг. Наверное, хотели как лучше, но я совсем не оценила их стараний. Горько усмехнулась, понимая, какое черство я должна быть кажусь им. Мое состояние слишком сильно выбивалось за рамки общепризнанной нормальности. Таким смелым поступком они попытались пролить свет на темных демонов моей души. Однако моя правда была в том, что мне моя тьма нравилась. Она была такой настоящей. По сравнению с лицемерными улыбками окружающих, которые отвергали свою боль, моя собственная оказалась вполне естественной и даже необходимой. Пока другие прятали ее, заглушали, притупляли приятными компаниями, вкусной едой и дешевым вином массового искусства, я открыто смотрела ей в лицо. О боже, да я рассуждаю, как Кирилл. Такой непонятный, одинокий герой настоящего времени. Фу, даже противно. Невольно улыбнулась и достала свой смартфон. Покрутила его в руках. «Интересно, как там проходит интервью у непонятого и одинокого? Мне вдруг непреодолимо захотелось увидеть его. Пусть даже и по телевизору. Кирилл вот никогда не считал меня слабой. Наоборот, он видел во мне силу, которой, наверное, и не было вовсе. Я столько выдержала не из-за какой-то внутренней силы или стержня, а по глупому упрямству. Мне все время хотелось утереть ему нос». Хотелось доказать что-то. В итоге мое же безрассудство меня изгубило. Просто гляну на него одним глазком и вернусь в галерею. Я просто посмотрю. Дрожащими пальцами я вставила в уши наушники и нажала ссылку на прямую трансляцию. Ток-шоу уже давно началось. Кирилл, как всегда, в прекрасном черном костюме сидел между Данилой и Верой. Они отвечали на вопросы ведущего. «Скажите, Данила», — обратился ведущий к мужчине, очень похожему на Кирилла. «Вас не смущает, что многие люди считают вас с Кириллом незаконнорожденными братьями?» В зале послышались смешки. Данила округлил свои яркие зеленые глаза, потом расправил плечи, натянул на лицо высокомерное выражение и сказал, копируя самодовольную интонацию Кирилла. «Какое дело мне, великому писателю, до мнения простых смертных?» Я охнула от того, насколько этот человек сейчас стал похож на Кирилла. Они лишь прах, по которому ступают мои гениальные ноги. Зал взорвался смехом. Я тоже засмеялась. Кирилл и правда частенько был до смешного заносчив. «Я так понимаю, это камень ваш огород?» — — сказал ведущий, обращаясь к писателю. Лицо Кирилла было до странного расслабленным. Я заметила, что он похудел. Черты его лица стали немного более угловатыми, что его совсем не портило. Волосы стали чуть короче. В остальном писатель ничуть не изменился. Он улыбался. От этой такой знакомой мальчишеской улыбки внутри меня зажегся пожар воспоминаний. Когда же я увидела ее впервые? Наверное, в тот вечер, когда мы ходили в тот ужасный развратный театр. А потом еще на прогулке и у него дома. Я замотала головой, пытаясь избавиться от навязчивых образов. В это время Кирилл ответил. «Ну, раз заслуженный артист Российской Федерации видит меня высокомерным засранцем, то я ничего не могу возразить», — сказал он и подмигнул Даниле. «Кирилл», — обратился к нему ведущий, — «я знаю, что вы сейчас работаете над новым романом. Скажите, он снова будет написан от лица женщины?» «Нет», — Кирилл ухмыльнулся. «Тот опыт в прошлом. На этот раз вас ждет скучнейшая автобиография». «Но разве не все ваши книги были автобиографичны?» «В каком-то смысле да. Ваш последний роман наделал столько шума. Моя жена перечитывала его столько раз, что я уже начал ревновать», — весело сказал ведущий. «Она умоляла меня выпытать у вас тайну, которая не дает покоя всем нашим читательницам. Не хотите вывести наше сегодняшнее шоу в топы соцсетей и рассказать, наконец, кто она? Кто же эта загадочная писательница, главная героиня вашего последнего романа?» Мое сердце ухнуло куда-то в область желудка. В ужасе уставилось на экран. Кирилл вполне способен на это. Вот так, в прямом эфире Первого канала, раскрыть мою настоящую личность. О боже, мои коленки затряслись. «Иван», — обратился писатель к ведущему, «а вы не думаете, что то, что вы мне предлагаете, как-то не по-джентльменски?» «Кирилл», — ведущий ухмыльнулся, «мы тут все свои. Тем более читательницы вас любят как раз за то, что вы ведете себя совсем не по-джентльменски». В студии повисла зловещая тишина. «Вы правы, Иван», — продолжил Кирилл, слегка ухмыляясь. «Однако, исходя из своего опыта общения с дамами, могу с уверенностью сказать, что в некоторых ситуациях лучше держать язык за зубами. Каким бы умелым ни был язык писателя, порой даже его недостаточно, чтобы успокоить раздосадованную влюбленную женщину». «Так вы ее боитесь?» Брови ведущего поползли вверх. Зрители замерли в ожидании ответа. «Конечно», — рассмеялся Кирилл. «Она еще более сумасшедшая, чем я. Уверена, она сейчас смотрит на нас и уже обдумывает варианты моей скоропостижной кончины». «Вот это поворот», — изумленно сказал ведущий. «Так вы думаете, она сейчас нас смотрит?» «Уверен», — самодовольно заключил Кирилл и уставился в камеру. Мне показалось, меня пронзили эти холодные серые глаза. Они были слишком серьезными и совсем не вязались с его мерзкой усмешкой. Какого черта он устроил весь этот цирк? «Может быть, вы хотите воспользоваться этим моментом и сказать ей что-то?» — спросил ведущий. Кирилл лениво кивнул, и камера взяла его крупным планом. «Детка, займись уже делом и прекрати следить за мной». Весь его вид выражал полнейшее пренебрежение. Но глаза... Они буквально прожигали дыру в моей душе. «Мы с тобой неплохо развлеклись, но тебе уже давно пора принять очевидное». Он сделал паузу. Наша игра слишком затянулась и начала надоедать. «Прости, что именно мне пришлось прекратить эту унылую связь, но в итоге так было лучше для всех». По залу пронесся пораженный шепот. Кирилл откинулся назад и ухмыльнулся. Я была будто громом поражена. «Он что, сейчас серьезно говорит? Или это очередной приступ пассивной агрессии с его стороны? Он сам-то верит в свои слова. Наша связь была какой угодно, только не скучной. Я ожидала от него всего, кроме этого показного равнодушия». «Да, Кирилл, вот про такое поведение я и говорил ранее», — ведущий смущенно уткнулся в свои записи. «В связи с повышенным интересом зрительниц к вашей личной жизни не могу не спросить, вы и правда считаете, что все отношения обречены на провал?» «Вовсе нет», — сказал Кирилл. «Просто в каждых отношениях один человек везет за собой другого. И в какой-то момент мне надоело исполнять роль локомотива». «Интересный подход», — прокомментировал ведущий. «Так что же, Вера и Данил уже рассказали нам о своих планах на будущее? Может быть, теперь и вы поделитесь? Может быть, в вашей жизни есть какая-то другая женщина, которую вы считаете достойной себя?» Кирилл потер лоб. На секунду показалось, будто он борется с самим собой. Однако он внезапно быстро ответил. «Да, есть». Его лицо просияло. «Только на этот раз все наоборот. На этот раз это я недостоин ее». Кирилл повернулся направо и посмотрел на обворожительную блондинку, сидящую рядом с ним. Потом он резко подался вперед, заключил ее в объятия и страстно впился ртом в ее пухлые губы. Я ошалела, заморгала и не смогла отвести взгляд от целующейся пары. «Дорогие друзья», — сказал ведущий, обращаясь к зрителям, «наша программа сегодня больше напоминает всеми любимую на постсоветском пространстве Санта-Барбару. Вот такие страсти кипят в нашем шоу-бизнесе». Он показал ладонью на все еще обнимающихся Веру и Кирилла. «После короткой рекламы мы продолжим разговор о фильме «Ревность» и узнаем, не испытывал ли ревность Кирилл, когда прописывал сценарий для своего двойника, в которых были постельные сцены с его новой возлюбленной». Я больше не могла это смотреть. Выключила смартфон и уставилась на черную гладь экрана. Казалось, будто в моей душе больше не осталось чувств. Я даже плакать не могла. От жестоких слов Кирилла ощутила себя дешевой жвачкой, которую он использовал и выбросил в ближайшую урну. Теперь все вставало на свои места. И его поспешный отъезд, и его равнодушное молчание. Он просто наигрался. Дописал свою историю и забыл меня. Все его заверения в том, что я нужна ему, в том, что он не может без меня жить, были только уловкой, чтобы удержать рядом, пока я ему не наскучу. Думала, что перемена в его поведении, его внезапная человечность была вызвана раскаянием, но я опять ошиблась. Тогда, когда он пригласил ко мне Джейка, им двигало лишь желание поскорее избавиться от надоевшей игрушки, с которой было слишком много хлопот. До сегодняшнего дня была уверена, что уже давно распрощалась со своими розовыми очками. Но, видимо, я никогда не перестану поражаться жестокости этого человека. У него и правда просто нет сердца. Несмотря на ноющую боль в груди, я была рада, что все-таки посмотрела это ужасное интервью. Я так жаждала последнего разговора. И вот он как будто состоялся. Теперь между нами не осталось неопределенности, только холодный океан равнодушия. Встала из-за стола. Оставив щедрые чаевые, направилась в сторону галереи. Джейк был прав, мне нужно было исцелиться. Побороть своего демона. Только вместо картины Джейка «Окончательная победа» в голове возник другой образ. Раненая девушка лежит в ногах бездушного монстра, который злорадно проворачивает свой огромный меч в ее груди.